При этом дар превращений, пока я не менял никак свое тело, работал в энергосберегающем режиме. А удара контроля я отключил все функции, кроме магических платформ и, собственно, управлением перекачкой маны. И в итоге эффективность остальных пяти смогла достичь всех 90%, что было почти идеальным сочетанием. Однако, добавив еще один дар в комплект, я мог все только испортить, нарушив довольно шаткий баланс. К тому же, в отличие от очень примитивного в использовании дара силы, большинство других даров требовали все-таки какого-то времени на привыкание и освоение их способностей. Так что 7 мне было более чем достаточно. Крутанувшись вокруг своей оси на 180 градусов, я, вложив в движение всю, еще больше выросшую силу, ударил пустоту перед собой. Дарнак, обладатель дара тьмы, мог пытаться спрятаться от кого угодно, но только не от меня, ощущавшего его ауру благодаря энергетическому восприятию, а также чувствовавшему, как дар пожирания впитывает мелкие частички маны, окружавшие Майгу Ассасина. Я точно попал, и сплетение теней, не имевшие, кажется, даже какой-то единой формы, отлетело прочь. Однако отступил Дарнак явно не из-за моего удара, достать его качественно у меня не получилось. Причиной бегства бога тьмы стал обрушившийся на меня в следующее мгновение поток света. Раковина Тхалсы была открыта, и парящая над ее мясистым телом огромная жемчужина сияла в моем восприятии нестерпимо ярким алым цветом. Майгу вроде Самделя или Дарнака, если по ощущениям, были сильнее, чем должны были быть. Похоже, Тхалса на время нашего боя как-то поделилась с ними частью своего территориального влияния. Но, определенно, здесь, на заповедном озере, не было никого сильнее покровительницы этих земель. Благо, я не мог ослепнуть от яркости, и успел прикрыть голову руками. Но жар, излучаемый жемчужиной, был настолько огромен, что даже земля под моими ногами моментально начала гореть и плавиться. Использовав магические платформы, чтобы не погрузиться в лужу магмы, я сорвался с места и укрылся за телами других майгу, поспешивших, как и Дарнак, уйти из зоны поражения. Тем не менее, даже той пары десятых долей секунды, что свет Тхалсы падал на меня, оказалось достаточно, чтобы опалить волчий доспех до хрустящей корочки. Прошедшая вместе со мной через крещение в мировой ауре броня смогла бы со временем самовосстановиться. Но еще парочка таких вот световых атак, и гореть уже начал бы я сам, что было совсем не здорово. А в следующую секунду к бою подключились и другие майгу. Я ощутил, как из земли поднимаются и пытаются оплести мои ноги стволы огромных деревьев бога растений Рисфали. Ощутил в воздухе отвратительный запах, и, даже незамедлительно задержав дыхание, уже через секунду смог прочувствовать губительную магию богини ядов Экандуги. Ощутил жар огненной магии Вирга, может быть не такой сильный, как у Тхалсы, но все равно достаточный, чтобы невозможно было держать открытыми глаза, а каждый вдох превратился в пытку. Ощутил, как завывает ветер, подконтрольный богу шторма Балагалу, и как его порывы наполняются мириадами острых режущих лезвий, в разы превосходящих по разрушительности то, что когда-то мне пришлось испытать в бою с Лидгарбом. И параллельно на меня со всех сторон набросилось сразу 6 майгу обладателей даров силы, ни с одним из которых у меня не было никаких конфликтов в прошлом. То ли они любили драться больше остальных, то ли Тхалсе было проще их контролировать, то ли то, и другое сразу. За всю свою жизнь до этого я не то, что не сражался, банально не видел столько майгу, сколько сейчас пытались меня убить. Однако сама эта ситуация меня не то, что не пугало, скорее наоборот, приводило в полнейший восторг. Если бы Тхалса передумала и попыталась меня убить, но сделала это в одиночку, мне бы, учитывая все произошедшее за последние полчаса, для эмоциональной разгрузки точно не хватило бы даже расколошматить всю ее раковину в труху. А сейчас меня окружала целая дюжина майгу, которых я мог без всяких лишних мыслей и рассуждений превратить в фарш. С этим не смог бы сравниться никакой прием у психолога, и никакая терапия. Главный секрет было в том, чтобы, продолжая осторожно контролировать ситуацию, чтобы не сдохнуть ненароком от шального светового луча или собственного дара, продолжавшего выкачивать из меня жизнь по 30 лет в секунду, позволить себе слететь с катушек и превратиться в безумного берсерка. И, откровенно говоря, я был рад этому и без учета сегодняшнего дня. Уж очень давно мне не выпадало подобной возможности в целом. За последние полгода я был генералом, ведущим в бой армии, к командиром боевых групп, управленцем, старался быть тонким политиком и переговорщиком. Но хороших боев за это время у меня было всего два, с Рием и с Майскардом. Да и то в них обоих я постоянно продолжал думать, действуя с точки зрения тактики, а не эмоций. Мне действительно не хватало в жизни простого человеческого безумия и возможности рвать противников на части, не задумываясь больше ни о чем. Откуда-то из груди прорвался наружу восторженный, ничем не сдерживаемый, действительно сумасшедший хохот. Меня били, кусали, кололи и рвали, отравляли, опутывали, резали и жгли. Били в спину, в лицо, в сердце, в пах, по рукам и ногам. Меня убивали, а я убивал в ответ. Могучий медведь размером с белаз, покрытый толстыми пластинами костяной брони, моими стараниями лишился четырех лап из шести, а затем его морда была превращена в бесформенный кусок перемолотых тканей, хрящей и костей. В процессе мои импровизированные кастеты из дара превращений ломались трижды, осколки впивались в пальцы и тыльные стороны ладоней, а исчезая после отмены способности, оставляли зияющие дыры. Шестирукий лавовый великан, едва не убивший меня когда-то, потерял все конечности до единой. Отрывая ему их одну за другой, я чувствовал вкуснейший аромат шашлыка, исходящий от моих собственных рук. Я превратил его в обрубок, колоду с головой, способную лишь вопить и изрыгать проклятия, а затем нанизал на роскошные ветвистые рога огромного, размером с какого-нибудь первобытного диплодока, белоснежного оленя. Самого оленя я выпотрошил заживо, вывернул живот наизнанку, разбросав все содержимое на многие метры вокруг, а остатки печени, в которой находился сгусток дары, которую я сожрал, забил травоядному ублюдку в глотку. Небольшую, по сравнению с остальными майгу, размером с легковой автомобиль-паучиху, в режиме нон-стоп пропитывавшую воздух вокруг меня ядом, я банально раздавил. Кайф от сопутствующих звуков, сначала громкого и звонкого хруста панциря, а потом смачных склизких шлепков разлетевшихся по сторонам внутренностей, не смогла перебить даже адская боль в ноге, начавшей гнить заживо из-за наполнявшей паучью тушку отравы. Человекообразному здоровяку с головой быка, мычавшему слишком громко для самого главного слабака в этой компании, я, запихнув руку в пасть, вырвал язык, тут же вгрызшись в него зубами. К сожалению, вкус языка оказался отвратительным. То ли дело было в том, что я ел его сырым, то ли в том, что он принадлежал не настоящей корове, то ли в том, что его хозяин был крысой, нападающей из-под тишка и норовящей продырявить меня своими рогами, а крысятина очевидно куда хуже говядины. Могучего орла, дико надоедавшего тем, что, как и бык, знал только одну атаку. Взлетать и пикировать мне на голову с неба, я, плюнув и позволив впиться когтями мне в плечи, поймал за ноги и, как курочку на разделочной доске, разорвал напополам, окатив себя дождем птичьей крови. Оплетенную множеством деревьев, будто мифический поддерживающий мир монстр, черепаху, я раскрутив, как на карусели, запустил высоко в небо. А когда она вернулась спустя несколько секунд, ее уже ждал мой кулак, насквозь пробивший панцирь и перебивший хребет злопамятной суки, не захотевшей смириться с потерей нескольких поглотителей и парочки клановцев. Еще одну птицу, на этот раз четырехкрылую ласточку размером с птеродактиля, каждым взмахом своих крыльев посылавшую в меня ветряные лезвия одно за одним, я поймал в ловушку, бросился на нее, перекрыв ей возможность взлететь множеством расставленных повсюду в воздухе магических платформ. Довольно слабые перед мощью майгу, они все-таки дали мне необходимые доли секунды, чтобы настигнуть ласточку и, врезавшись в нее, буквально разнести на кусочки. А невероятно длинного и при этом очень тонкого, не больше моей руки, питона, пытавшегося оплести меня и задушить, я просто порвал на конфетти, превратив 200-метровое тело в где-то 50 небольших кусочков. 10 майгу из 13 были мертвы, и тут бой на несколько секунд прервался, позволив мне немного прийти в себя и оценить обстановку. Против меня осталась Тхалса, продолжавшая атаковать меня направленными световыми пучками. Остался Дарнак, после первого удара трусливо прятавшийся где-то неподалеку, так ни разу и не вступив в битву, видимо дожидаясь, пока я окончательно не выдохнусь. И остался сильнейший из обладателей дара силы в стране, Палкас, огромный волк, почти точная копия Лидгарба, за исключением не черной, а светло-серой шкуры. Я, впрочем, получил тоже не слабо, настолько, что проще, пожалуй, было сказать, что у меня осталось целым, чем перечислять список травм. сильнейшие ожоги по всему телу, левая нога, до самого колена потерявшая всякую чувствительность и мясо, с которой, кажется, уже начало бы просто отваливаться, если бы не волчий доспех, израненные, обожженные, изломанные, исколотые и искусанные руки, грудь в глубочайших, до самых ребер, порезах от магии ветра ласточки Балагала, которую мне пришлось просто принять, чтобы достать быстрого крылатого ублюдка, сломанные ключицы и в принципе вырванные из плеч здоровенные куски мяса, сильнейшие отравления, с которым активированный на полную мощь приказ исцеления даже близко не справлялся, а самое неприятное, правый глаз, полностью переставший видеть, и тут еще было неизвестно, вернется ли зрение в принципе. При этом с моей маной тоже творился полный хаос, пожирая без разбору все, до чего я только мог дотянуться как в прямом, так и в переносном смысле я, кажется, заработал энергетическое несварение. Я все еще мог через силу перемещать по телу ману, как собственную, остатки ее, так и ту, что я поглощал, но с каждой секундой это становилось не только труднее, но и болезненнее, а хуже всего дело обстояло со сгустками даров. Их я старался поглощать как минимум потому, что в них находились главные сосредоточения жизненной силы Майгу. Без нее, постоянно вливая ману в дар жизни, чтобы продлить действие усиления, я бы скопытился уже секунд через 20. Ну а еще это в любом случае были энергия и сила, которые было очень жалко просто выбрасывать. Однако дары, не слившиеся с сердцами, внутри меня довольно быстро начинали буянить, создавали вокруг себя вихри энергии, мешали моим дарам работать, нарушали потоки моей маны по телу и вообще, будто все еще обладали остаточной волей, всячески мешали мне сражаться. Выплевывать их при этом было нельзя, пока мое тело не поглотит из них всю жизненную силу. Так как это была крайне специфичная энергия, так же быстро, как обычную ману, ее усвоить было невозможно. По итогу выходило, что я не мог оставить дары, и не мог от них избавиться. Ситуация максимально отвратительная и, если бы мне не удалось как-то прервать бой с Тхалсой, Дарнаком и Палкасом, несмотря на использование 7 даров, меня ждало бы неминуемое поражение. Вот только было и так понятно, что вывести моллюска на диалог и таким образом потянуть время, не получится, а двух других она быстро урезонит. Оставался еще один вариант – бегство. Покинув территорию влияния Тхалсы, я без особых проблем смог бы одолеть их, сами по себе, без власти над землей, они для меня не были противниками. Однако в этом случае по возвращении меня ждала бы еще большая армия Майгу. К тому же, хотя в столице были Рей и Дьюла, да и Эллисос и Смай через какое-то время смогут использовать свои божественные силы на полную, а Тхалса и ее подчиненные были скованы законом о невмешательстве, я не мог оставлять это дело на самотек, да и мне в принципе не хотелось убегать от этого боя. Голова была готова лопнуть от переполнявших ее мыслей и вариантов, однако никакой реальной тактики выдумать не получалось. А затем я вдруг ощутил приближающиеся со стороны столицы новые колебания мощной энергии. Первой мыслью было, что Тхалса призвала новых приспешников, но довольно быстро стало ясно, что огромная ракушка тут ни при чем. Воздух затянуло туманом, а поверх этого буквально в десятки метров над моей головой сформировались могучие грозовые облака, тут же разразившиеся сильнейшим ливнем. Мне ни то, ни другое особо не мешало. Я отлично видел ауры врагов даже через самый густой туман. А вот моим противникам должно было стать как минимум некомфортно. Палкас скорее всего полностью потерял ориентацию, не способный определять направление и мое положение ни визуально, ни по запахам, ни на слух из-за дождя. Дарнака, хоть он и умел мастерски скрываться и по сути был буквально самой тьмой, под таким ливнем и в таком тумане становилось возможно засечь даже без моих особых глаз. А магия света Тхалсы в таких неблагоприятных погодных условиях должна была значительно потерять в силе. Под конец Палкас вдруг атаковал не меня, а пустоту, а через секунду ему в челюсть прилетел удар от полупрозрачного иллюзорного воина. На его плечах, удерживаемые кольцами телалами, сидели двое девушек. Я ухмыльнулся. Все было правильно. Мои усилия по сбору команды, которая смогла бы стать достойной поддержкой, наконец дали свои плоды. Итак, Тхалса, второй раунд, стенка на стенку, глава 32. Четверо моих помощников даже все вместе были слабее каждого из троицы наших врагов. Про Тхалсу и говорить не стоило. Палкас обладал действительно превосходящей физической мощью, С ним даже мне приходилось вести себя осторожно. А Дарнак, хотя и не был экспертом в лобовых столкновениях, оставался врожденным мастером скрытности и мгновенных смертельных атак. Для уровня простых людей Рей, Гиула, Эллиса и Исма были невероятно сильны, но в сравнении с другими Майгу, их силы нельзя было считать чем-то выдающимся. Тем не менее, от них и не требовалось побеждать троицу оставшихся в живых покровителей самостоятельно. Они должны были стать поддержкой, которая помогла бы мне справиться со смертельной ситуацией. И с этой задачей они справились более чем отлично. Рей не атаковал, даже не пытался. Сейчас он был не более чем транспортом, с помощью которого катастрофически слабая физически Ламия и двое девушек, наверняка едва державшиеся в сознании после обожествления, могли не бояться попасть под удар врага, а его пассажирки втроем вкладывали все свои силы в сдерживание врага. Разумеется, их появление не стало панацеей. Мне не исчезли с радаров Тхалсы, Дарнака и Палкаса полностью, и атака продолжали преследовать как меня, так и их. Однако они позволили мне немного перевести дыхание и, воспользовавшись предоставившимся шансом, приложить больше усилий к усвоению пожранных даров. Из 10 убитых Майгу мне удалось заполучить 8 даров. Сгустки еще двух, принадлежавших Вирга и Богу Орлу, у меня самым наглым образом украли Палкас и Дарнак. Пока после убийств я был скован сражениями с другими Майгу, эти двое налетели и просто сожрали сгустки, ровно так же, как это делал я сам. Как и говорила Зала, среди Майгу моя способность становиться сильнее за счет убитых врагов была далеко не уникальной. Так что отныне моим главным преимуществом должны будут стать сердца, способные хранить и давать мне возможность использовать чужие дары. Тем не менее, 8 даров – это тоже было очень и очень неплохо. Как минимум в них по средним подсчетам должно было содержаться около 1200 лет жизни, а это еще 40 секунд боя на пределе возможностей. К тому же, дары, которые я не собирался использовать лично, были источниками огромного количества мировой ауры, а с ее помощью можно было сделать то, из-за чего в первобытном прошлом Тии до появления людей, Майгу постоянно сражались и убивали друг друга. Усилить собственный дар, в перспективе добившись даже его эволюции. Правда, это мне уже придется делать в куда более спокойной обстановке. Мировая аура в дарах была еще намного более сложной и строптивой силой, чем даже жизненная энергия. Поглощать ее в бою было совершенно невозможно, так что эту силу пришлось оставить на десерт. Тем не менее, выигранных Рием и девочками нескольких секунд относительного спокойствия хватило, чтобы успокоить буйство поглощенных даров, а также вытянуть из них достаточно жизненной силы для продолжения боя. И первой моей целью после того, как я более-менее стабилизировал свое состояние, стал Палкас. Огромный волк сейчас уже не казался мне каким-то прямо великаном. В пропорции с моим ростом в 9 с хвостиком метров он был размером с корову или лошадь. Тем не менее, клыкастая и когтистая тварь, глаза которой, яркие и полные злобы, были лишь немногим ниже моих, все равно выглядела крайне угрожающе. Даже учитывая тигра Самделя и еще одного Майгу, имени которого я не знал, который был медведем, Палкас все равно смотрелся крайне внушительно. А, главное, его дар силы, похоже, был куда более высокого качества, явно куда ближе к эволюции, чем у остальных. В дополнение к использованному Тхалсой благословению, каждый удар его лап заставлял мое тело вздрагивать, а кости – трещать. Если я хотел расправить с Тхалсой, продолжавшей держаться на безопасной дистанции и использовать свои световые атаки, Палкаса было необходимо устранить. Удар в спину от такого врага определенно стал бы для меня, в моем нынешнем состоянии, смертельным. Тем не менее, сейчас было не до тонких тактических игр, выматывания врага и победы по очкам. Несмотря на то, что дары внутри меня прекратили буянить, я все еще находился в крайне плачевном физическом состоянии. Да и работающий на полную дар жизни не позволил бы мне продолжать этот бой столько, сколько я захочу. Потому, несмотря на то, что это была крайне саморазрушительная тактика, я решил воспользоваться тем, что Палкасу туман, дождь и иллюзии мешали куда сильнее, чем Дарнаку и Тхалсе. И, понадеявшись, что он заметит меня слишком поздно, бросился прямо на него. Тактика сработала примерно наполовину. Палкас и правда среагировал на меня, вынырнувшего из пелены дождя и тумана, недостаточно быстро. И мне удалось поднырнуть под его пасть, получив доступ к ничем не защищенной шее. Тем не менее, реакция волка оказалась достаточной, чтобы даже после такого маневра вывернуть голову и впиться зубами в мое и так уже несколько раз травмированное плечо. Взревев от боли, и параллельно придавая себе этим ревом силу, я все-таки обхватил шею Палкаса обеими руками, плотно прижав при этом его нижнюю челюсть к горлу. В следующее мгновение острые волчьи клыки погрузились еще глубже в мою плоть, начав рвать и кромсать мышцы и сухожилия и скрести по костям. Началась битва выносливости. Кто первым сдастся? Я ли не выдержу и разожму хватку, либо же Палкас не сумеет устоять и будет задушен. Уступать никто из нас не собирался, однако разрешился этот спор довольно быстро и, неожиданно, благодаря Тхалсе. Палкас явно не мог ощутить, но я уже успел прочухать, как именно собирается мана перед тем, как жемчужина Тхалсы даст очередной залп. Именно это и произошло на вторую-третью секунду нашей борьбы, и я, предупрежденный, в отличие от волка, сумел воспользоваться этой возможностью. Резко согнув спину назад, я оторвал тушу Палкаса от земли и махнул им, как здоровенной колодой, закрываясь его телом от светового луча, обрушившегося на нас на целых 3 секунды. Мощь магии Тхалсы при такой погоде сокращалась, к тому же благодаря мясному щиту на меня попала едва ли 1/5 атаки, и все равно мой правый бок оказался обуглен до хрустящей корочки, а печень, кажется, запеклась прямо внутри брюха. Тем не менее, Палкасу пришлось куда хуже. Почти вся левая сторона его тела оказалась сожжена, и от болевого шока он волей-неволей разжал челюсти и расслабил шею. Упускать возможности я не собирался. Резкий рывок, и огромный волк обмяк в моих руках. Сломанная шея, как и разорванное сердце или пробитая голова, повреждения смертельные даже для Майгу. Потратив секунду, чтобы выгрызть сгусток дара, находившийся у Палкаса между глаз, я бросился на Тхалсу, влив в магические платформы целую тонну маны, чтобы удержаться на поверхности озера. Мне навстречу ударил сначала один поток света, потом другой, потом третий, почти без перерывов. При том, что раньше Тхалса всегда делала паузы между атаками, видимо выматывавшими даже ее. А когда я оказался уже слишком близко, жемчужина вдруг вспыхнула вся целиком и между мной и Тхалсой встала буквально стена из ярчайшего сияния. Уворачиваться и юлить у меня уже не было ни сил, ни времени. Несмотря на то, что благодаря Рию и девочкам я смог разобраться с дарами, выкачивание из них жизненной энергии шло постепенно. И чем больше я слабел от кучи травм и отравления, чем хуже начинал контролировать свои дары, тем это выкачивание происходило медленнее. В момент, когда мы были в партере с Палкасом и Тхалса жестко обожгла мне бок, скорость потребления лет жизни превысила скорость восполнения. И теперь у меня оставалось не более 5 секунд при использовании максимального коэффициента дара жизни. А снижать его было слишком рискованно в противостоянии с покровительницей целой страны. Так что, хотя я и старался по максимуму избегать лучей Тхалсы, заниматься полноценными уклонениями уже не собирался. Первый выстрел подпалил мне левое плечо, второй – многострадальный правый бок, третий, произведенный Тхалсой с расстояния всего в 30 метров, почти идеально попал мне в грудь. Спасли меня только выставленные перед собой руки, но теперь они стали совершенно бесполезны из-за того, насколько сильно их опалило. Через стену света я пробежал, даже не закрыв ничем голову, только закрыл глаза, чтобы их не испарило. Тонкие веки, правда, превратились в 2 уголька, и открыть их уже не представлялось возможности. Благо я мог видеть и сквозь них. На Тхалсу я налетел, уже почти ни на что не способный. Мышцы превратились в шашлык, кожа – в шкварки. Однако у меня по-прежнему была мана и были мои дары. Наплевав на здравый смысл и логику, я влил огромное количество энергии в дар превращений, а затем накрыл почти 3-метровую жемчужину, в которой, как я чувствовал, был заключен сгусток дара света Тхалсы, разросшийся до абсурдных размеров пастью. Последним, что я запомнил перед тем, как отключился, рухнув на жесткую подстилку мяса моллюска, стал Дарнак, вынырнувший из пустоты надо мной, но тут же схваченный за горло иллюзорным воином. Потом разум нырнул во тьму и пустоту. Версия Рия была довольно проста. Благодаря нашей связи вассал Сюзерен на низ Дьюлы ощутили, как Тхалса позвала меня в первый раз. Тем не менее, так как ничего плохого не произошло, решили не вмешиваться. Но когда неподалеку от столицы взорвались наши воинствующие ауры, им обоим стало понятно, что ситуация вышла из-под контроля. Если бы я не принял присягу Исмы и они, не ощутив прибавления в семье, сразу же рванули на подмогу, вероятно, я был бы уже мертв. К счастью, Рей сумел почувствовать союзников и, хотя они и прибыли позже, чем могли бы, зато сделали это не вдвоем, а вчетвером. Дарнак попытался убить меня, когда я уже сам, без его помощи почти оказался на грани смерти. Тем не менее, насколько я мог предположить, в момент, когда я поглотил жемчужину Тхалсы, даже если не успел ее поглотить, связь Майгу Моллюска с ее владениями была нарушена, что привело к исчезновению благословения территории для ее союзников. А без этого благословения Дарнак, прирожденный ассасин, хоть и был покровителем клана, по силе уже не мог сравниться с Реем, специализировавшимся на прямых столкновениях. Зная, что Майгу Тьмы обязательно попытается убить меня, Рей сумел подловить его над моим телом. Тхалса, неожиданно, не умерла. Даже после того, как я поглотил ее жемчужину со сгустком дара, створки раковины попытались захлопнуться, чтобы поглотить уже меня самого. Но, опять же, вмешался Рей. И так как даром Тхалсы был свет, а не сила, она не смогла помешать моему подчиненному вытащить меня из ее нутра. А после того, как ее дар был у нее отнят, она лишилась и той силы, что давала ей родная земля. По сути, хотя она и сохранила разум, от бывшей Майгу осталась лишь раковина. Как-то помешать Рею, оттащившему меня на берег, она уже не могла. И, к счастью, на этот раз долго без сознания я не провалялся, придя в себя уже минут через пять после того, как бой против 12 друзей Тхалсы закончился. Я лежал на спине, на прибрежном песочке. Глаза открыть до сих пор не получалось из-за ожогов, но оценить обстановку это мне не мешало, тем более что я тут же начал вливать всю оставшуюся ману в приказ исцеления. Огромная жемчужина, проскользнувшая мне сразу прямо в желудок, раздула мой живот до каких-то почти абсурдных размеров. К счастью, я все-таки сам тоже был не маленьким, и даже без силы дара превращения трехметровый шарик не сумел порвать меня изнутри. А после того, как в дело был пущен еще и дар пожирания, живот начал довольно быстро приходить в норму, как и все тело в целом. Исцелиться полностью, правда, у меня быстро бы не получилось, несмотря ни на какие усилия. Критическими местами были левая нога, наполовину сгнившая из-за яда и кандуги, а также правый глаз, банально вытекший мне на щеку. Ногу я еще мог более-менее подлатать. Из-за того, что некоторые мышцы полностью превратились в кисель и уже не осталось ничего, к чему можно было бы применить приказ исцеления, полностью вернуть функциональность своими усилиями мне бы не удалось. Но по крайней мере, восстановив частично сохранившиеся ткани, через несколько дней я смог бы вновь ходить самостоятельно, пусть и хромая, а вот глаз вернуть было невозможно. И, к сожалению, дар превращения тут тоже не был помощником. Может быть, оригинальный его владелец, хамелеон Унил, и мог принимать абсолютно любые формы, но в моих руках его возможности были ограничены. Отращивать новые части тела, в частности потерянные глаза, с его помощью я не мог. Ну, особой проблемы в этом я не видел. Почти полгода проходил без одной руки, побуду и без глаза, ничего страшного. Тем более, что у меня уже была идея, как вернуть себе бинокулярное зрение и пружинистую походку. Впрочем, это позже. Пока что нужно было закончить с исцелением самых критичных из имеющихся травм, а также разобраться с Дарнаком, которого, к счастью, Рей не прикончил. Его остановила Исма, догадавшаяся, какие у меня могут быть планы на бога тьмы. Умничка, улыбнулся я, когда услышал об этом. Отдохните пока с Эллисой, вы и так слишком перенапряглись сразу после обожествления. А ты, я посмотрел на Дьюлу, быстро сгоняя за Шита. Кивнув, Ламия развернулась и устремилась в сторону столицы, а я, прикрыв глаза, полностью сосредоточился на восстановлении и освоении полученных даров. После становления Майгу и до сих пор мне еще не доводилось именно поглощать чужие дары. Те, что я поглощал, занимали свои места в моих сердцах, либо передавались другим. И вот, теперь мне, наконец, представлялась возможность испытать то, что было частью успеха любого сильного Майгу. Выжав из сгустков даров всю ману и всю жизненную силу, я получил 10 небольших сияющих звездочек, представлявших из себя сконцентрированную мировую ауру. И первая из них, принадлежавшая Минотавру, тут же была скормлена дару пожирания. Мой дар, после того, как звездочка пропала в нем, несколько секунд никак на это не реагировал, но затем вдруг вспыхнул мощной энергией, будто бы подтверждавшей, что операция завершилась успешно. Еще через мгновение я ощутил, что его собственная аура немного выросла, а вместе с ней увеличились и скорость продуцирования имманы, и эффективность способности. Принцип в данном случае был элементарно простым, даже какое-то разочарование на секунду ощутил. К сожалению, поглощение одного дара другим не работало по принципу 1 плюс 1. После поглощения звездочки мировой ауры сила моего дара пожирания выросла всего процентов на 5. Да, он сам по себе изначально был куда мощнее дара Минотавра, но точно не в 20 раз. Это означало, что, чтобы дар пожирания достиг уровня дара жизни, находящегося во втором классе, нужно было еще штук 60-80 таких звездочек. После пары экспериментов я выяснил, что могу проворачивать то же самое не только со своими главными дарами, но и со второстепенными. И выходило, что выведение всех своих даров во второй класс обошлось бы мне примерно в 400 убитых майгу. Размер и питательность даров палка Сайдхалсы, куда большие, чем у Минотавра, уменьшили это количество до 150-200. Но все равно это было безумно много. Да и неизвестно еще было, не снизится ли эффективность поглощения по мере роста силы моих даров. Полученные сейчас звездочки я поровну распределил между дарами пожирания и роста. Сейчас для того, чтобы сражаться дольше и меньше беспокоиться о тратах маны, они были у меня в приоритете. Дьюлы не было довольно долго, в районе часа. При том, что даже без Рея, своими силами, она смогла бы добраться до города и обратно всего минут за 10. Я не слишком волновался, угроз для нее в столице сейчас не было, да и я мог спокойно заняться восстановлением. Но когда она наконец явилась, вместе с Шиитой Тирианом, я уже заранее понял, что спокойно заняться обожествлением япончика у меня не получится. Слишком уж знакомая энергия исходила из чемоданчика, который нес в руках наш безумный ученый. Хмыкнув, я принял чемодан из рук Тириана и, разломав его пальцами, выудил светящийся зеленовато-бурым неровный, похожий на золотой самородок, камень. Спустя столько времени и пройденных трудностей настала пора получить вознаграждение. Закинув камень в рот, я отправил ману даров пожирания и контроля на скорейшее расщепление осколка закона. Долго ждать не пришлось, в отличие от прошлого раза хватило всего нескольких секунд. Ощутив рвущееся наружу нечто, я выдохнул густой зеленый дым, сложившийся в знакомую треугольную четырехглазую голову с вертикальным разрезом рта. Ну, привет, Катрион. Глава 33. Интересно, прощелкала голова высшего истинного бога. Ты действительно стал майгу? Да. И поставленные тобой условия я выполнил. Вижу. Дар второго класса, да еще и 2/3 в придачу. Это действительно достойно того приветственного подарка, о котором ты говорил. Я даже сказать ничего не успел, когда из зеленого облака, физически неосязаемого, вдруг вылетел и приземлился мне на ладонь совершенно реальный предмет, размером с человеческую голову восьмиугольный камень с идеальными, будто лазером срезанными гранями. В его середине, выполненный будто бы из вплавленного в камень стекла, находился странный символ, похожий на замысловатую, выведенную рукой профессионального каллиграфа, букву W. Что это? Одноразовый камень портала. С его помощью ты сможешь перенестись в любой из подконтрольных мне или моим союзникам миров. Это около 3000. Чтобы активировать, влей в него ману, чтобы символ начал светиться, а потом представь мир, в который хочешь попасть. Я ведь не знаю ни одного мира помимо тебя и своего мира, Земли. Камень перенесет тебя в мир, ближайший к представленному образу. Если захочешь попасть в мой центральный мир, сконцентрируйся на символе и представляй его. Это моя печать. Ясно. Спасибо за такой подарок. Я пообещал вознаградить тебя. Я всегда держу слово. Все равно, спасибо. Я очень долго. В чем суть переговоров, о которых ты говорил? Да, вот уж точно бизнесмен до мозга костей. Хотел ему комплимент сделать, но, похоже, Катрион действительно понимал только язык прибыли. Я все еще хочу убить Полема. И ты уже должен был заметить, что свои обещания я тоже привык держать. Думаю, тебе не понравится, если Полем умрет. Нет, в него немало вложено, и я хочу получить свои дивиденды. Должно быть, тебе проще было бы сообщить ему обо мне и сказать, что от меня надо избавиться, дабы пресечь возможность его провала в зародыше. Именно так, как и ожидалось, скрывать что-либо Катриону не было никакого смысла. А так как он был куда сильнее, чем я в принципе мог представить, мировой закон на невмешательстве на него скорее всего ровным счетом никак не действовал. Даже если он не мог убить меня сейчас сам по неким причинам, натравить на меня всю империю для него было бы несложно. Тем более с учетом того, сколько Полим ему задолжал. Что нужно, чтобы ты этого не делал и позволил мне продолжить расти, за исключением присяги тебе на верность вместо Полима. Ты хочешь присягнуть какому-нибудь другому Байгу? Нет, я хочу остаться сам по себе. Это облегчает дело. Я буду готов простить тебе убийство Полима при трех условиях, не подумав даже секунды, продолжил Катрион. Во-первых, ты не станешь присягать другим Байгу, а также просить или принимать их помощь, либо каким-либо иным способом связывать себя с ними. Во-вторых, если ты все-таки попытаешься убить Полема, то сделаешь это, пока остаешься Майгу. Если станешь Руйгу, неважно, каким образом, посягательство на моих подчиненных я буду считать объявлением войны. И в-третьих, если ты убьешь Полема, то будешь должен исполнить три моих приказа, вне зависимости от того, что я попрошу и насколько сложно это будет. С одной оговоркой, я не стану делать ничего во вред своим подчиненным. Я бы не потратил эти приказы на нечто настолько бесполезное и бессмысленное. Тогда я согласен. На этот раз, чтобы быть уверенным в том, что ты сдержишь свое слово, я оставлю на тебе свое клеймо. Когда ты умрешь, либо когда мои приказы будут выполнены, оно исчезнет. Если нарушишь условия договора, я узнаю. Если это не будет мне никак мешать, то без вопросов. Зеленый туман сконденсировался в еще один, ровно такой же, как на камне портала, вензель W, который, плавно подлетев ко мне, погрузился в мою грудь, оставив на коже едва заметный след. Никаких изменений я не заметил, и даже не мог ощутить полученное клеймо. Но вряд ли Катрион просто запугал меня пустышкой. Да и в любом случае нарушать условия сделки я не собирался. Это было продуктивно, произнесла треугольная голова, после чего почти сразу же испарилась, не дав мне даже сказать «пока». Хмыкнув, я оглядел окруживших меня ошарашенных людей и одну ламию. В отличие от пяти великих, общавшихся со мной в катакомбах под оплотом, Катрион не устанавливал изолирующего экрана, и наш разговор был виден и слышен всем вокруг. «Я правильно все понял», даже начав немного заикаться, спросил Рей. «Ты только что говорил с самим господином Катрионом?» «Да, и мы, похоже, договорились. Камень для перемещения между мирами, у Тириана, подскочившего к моей ладони, на которой лежал подарок Катриона, едва слюни не текли. Мы можем его протестировать. Сейчас», — фыркнул я, пряча в нагрудный карман камень, в который Тириан уже начал вливать ману. К счастью, заскоки безумного ученого меня уже даже не удивляли, а то я бы ему точно врезал. «Ты ведь слышал, что он одноразовый. Используем, когда в этом мире уже нечего будет делать». Я не совсем поняла, что произошло, но аура этого существа была поразительной, выдохнула Эллиса, сидевшая, прислонившись к моему боку. «Я никогда раньше такого не испытывала. И, я не ослышалась», оно сказала. «Три тысячи миров? Да, я тоже это слышал», закивал Шиита, продолжая коситься на Дарнака, извивающегося в руке у иллюзорного воина Рея. Тим, простите, а я правильно понимаю, что это твой покровитель? Ага. И сейчас мы займемся передачей тебе его дара. Чего? Тим, ты уже делал подобное? Резко поднял на меня глаза Тириан, до сих пор пытавшийся, несмотря на мои аккуратные попытки его остановить, забраться по моему боку к внутреннему карману с камнем портала. Да, я кивнул на Эллису. И вполне удачно. Соскочив с меня, безумный ученый подлетел к девушке и, ничего не говоря, прижал одну руку к ее лбу, а вторую положил на грудь. «Что происходит?» — взвизгнула Эллиса, слишком слабая сейчас, чтобы сопротивляться усилившему себя с помощью постоянной накачки манатериану. «Не наглей!» — пробурчал я, схватив маниакального исследователя за шиворот и оторвав от девушки. «Как ты мог провести такой эксперимент без меня?» — завопил в ответ Тириан, безумными глазами пожирая Эллису. «Сейчас проведем его еще раз, успокойся». И действительно, стоило мне сказать это, как Тириан присмирел и лишь, крутанув голову так резко, что аж шея хрустнула, повернулся к Шиита. Обращение япончиков-пожирателя прошло без особых отличий от Исмы и Эллисы. То, что он был иномерцем, на процесс, похоже, никак не повлияло, и спустя несколько минут он уже пришел в себя, сев после бивших его спазмов и потирая живот. «Дай его мне», — повернулся я к Рею. По идее Дарнак был даже неосязаем, буквально сгусток тьмы. Но благодаря невероятно плотной мане в руках иллюзорного воина, как и в моих, мы могли без особых проблем держать его, все это время дергающегося в тщетных попытках выбраться. К его сожалению, такой возможности ему не представилось. Растянув в очередной раз рот даром превращения, я просто-напросто затолкал кучу теней себе в глотку, проглотив его целиком. Через несколько минут дар тьмы, уже освобожденный от ненужной шелухи в виде полуматериального тела Майгу, перекочевал сначала на место последнего сердца, а затем, когда я усвоил все, что оставалось от Дарнака, позволил ему вылететь, чтобы почти тут же погрузиться в тело Шита. И тут же у Япончика, как и у девушек до него, начался бесконечный эпилептический припадок с постоянным циклом разрушения и восстановления организма. К его счастью, а возможно и к сожалению, рядом, вообще, кажется, не моргая, сидел Тириан, так что умереть от какой-то глупой случайности в процессе Шита не грозило. А мне тем временем предстояло решить другую проблему. После того, как я поглотил Дартхалсы, я тут же ощутил множество появившихся связей, тянущихся к присягнувшим ей на верность Майгу. Это было нормально, если бы другой Майгу убил меня, Рей и Дьюла тоже автоматически стали бы его подчиненными. Однако, в отличие от прямой клятвы верности, которую мог разорвать только сюзерен, унаследованную клятву были способны расторгнуть и вассалы. Правда, сделать это удаленно, просто отказавшись и свалив в закат, было нельзя. Требовалось явиться к новому сюзерену лично и, так же, как приносил клятву предыдущему Майгу, заявить об отказе от нее. Так что увидеться со мной уже хотело немало покровителей. К тому же ситуации, подобные этой, в принципе происходили крайне редко. Насколько я знал, на территории Большого Союза и окрестных малых стран, где был возможен относительно свободный обмен информацией, последняя смерть Майгу покровителя страны случилась 50 лет назад как раз в Залле. И многим Майгу, даже если они не хотели отказываться от своей клятвы, наверняка было банально интересно увидеть, кто сумел превзойти огромную власть, даруемую контролем территории. В результате к заповедному озеру за тот плюс-минус час, что я приходил в себя и дожидался возвращения Дьюлы с Шитой Тирианом, успело стянуться довольно много богов. Они держали дистанцию, то ли не решаясь приблизиться, то ли дожидаясь, пока их соберется побольше. Но даже когда их собралось уже больше 30, я не почувствовал особого волнения. Большинство Майгу бывшие тхалсы, за исключением, вероятно, покровителей княжеских кланов, обладали силой в районе пиковой 8, максимум начальной 9 ступени. К тому же сейчас они не находились на своей территории, и благословениями их никто одаривать не собирался. Хотя за час я не успел восстановить и треть своей полной силы, таких задохликов я мог убивать десятками. И вообще, это даже могло бы стать отличным вариантом, как минимум для прокачки собственных даров. Однако все-таки сейчас я хотел избежать смертей среди Майгу, насколько это было возможно. После поражения Тхалсы ее контроль над территорией страны исчез. Я чувствовал, как и после смерти Тизина, что мог заявить на них свои права, но, как и в случае с трехглавым змеем, делать этого не собирался. Куда ценнее владение землей, на которой все равно не останусь, для меня была возможность свободно передвигаться по миру, избегая закона о невмешательстве. При этом в ближайшем будущем стоило ожидать активности со стороны империи. Вообще, такая маленькая страна не слишком интересовала полимцев. Для них Тхалса была скорее детской площадкой, куда они отпускали поиграться свои самые слабые кланы, больше ни на что не способные. Но новые владения никогда не будут лишними. И, узнав о том, что земли Тхалсы стали бесхозными, империя наверняка поспешит отправить на захват как можно больше ресурсов. За месяцы в Тигрином Клыке я успел изучить методы империи и прекрасно знал, что гражданам мелких стран, в отличие, например, от жителей Залы, находящихся под покровительством сильных Майгу, полимцы не станут даже пытаться как-то помогать. Часть из них будет убита, часть уведена в рабство в качестве бесплатной рабочей силы, либо же подопытных для экспериментов с поглотителями. Поведет считанным процентом. Самых маленьких несмышленых детей перевоспитают как граждан империи. Ученых, инженеров и прочих людей науки распределят по исследовательским институтам, где они будут трудиться под угрозой смерти. А одаренных кланов, которые в полном составе, вместе со своими Майгу, поклянутся в верности Полему, отправит в качестве пушечного мяса на малозначимые войны с мелкими странами наподобие самой Тхалсы. Я не испытывал по отношению к этой стране никаких теплых чувств, но мне уж точно не хотелось, чтобы из-за моего эгоистичного желания заполучить еще несколько звездочек мировой ауры жизни десятков и сотен тысяч людей либо оборвались, либо превратились в ад. Да, Тхалса бы неизбежно проиграла в любом случае. Но тут, в отличие от той же Залы, война шла черепашьими темпами. За 15 лет со смерти отца Эллиса имперцы передвинули границы от силы километров на 200 вперед. Причина была все та же. Тхалса была слишком маленькой и не заслуживающей внимания страной, чтобы прилагать больше, чем необходимо усилий к ее захвату. Все равно в итоге она бы поддалась, и так как империя вела непрекращающуюся войну со всем миром, ей было плевать, случится это сейчас или через 10 лет. А за эти 10 лет много чего могло произойти. К примеру, я мог стать достаточно сильным, чтобы уже наконец-то убить Палема. Так что я не собирался еще больше ослаблять эту страну. К тому же отсюда родом была моя женщина. Думаю, она бы не захотела видеть, как ее родина падает в лапы имперцев. Поднявшись на ноги, я выпустил свою ауру, мигом достигшую окруживших заповедное озеро Маигу. Я жду всех, можете больше не ждать и не прятаться. Несколько секунд прошло в молчании, но затем со всех сторон начали выходить боги. Чтобы все прошло мирно, я окутал Шиита, продолжавшего корчиться от адской боли, и Тириана, наблюдавшего за ним, плотным коконом мировой ауры. Теперь они ничего не видели и не слышали, и также их было невозможно рассмотреть тем, кто сам не обладал мировой аурой. Полностью проблему закона о невмешательстве для явившихся Майгу это скорее всего не решало, но этого было вполне достаточно, чтобы они могли разговаривать со мной, не чувствуя боли от воздействия мирового закона. Остальные же мои спутники уже сами были Майгу, так что никак на правила не влияли. После того, как нас окружило уже более 40 богов и новые наконец прекратили появляться, вперед шагнула высокая, на голову выше меня, богиня, с кожей темно-серого, почти черного оттенка, и абсолютно гладкими лоскутами кожи на месте глаз. Ее я сразу узнал. Урмата, богиня дуэли, сильнейшая после Тхалсы Майгу страны, и владелица арены, на которой я когда-то так много сражался. «Тебя зовут Тим», — произнесла она скрежещущим, напоминающим звук столкновения двух мечей, голосом. «Да, я помню тебя, ты был на моей арене». «Был», — кивнул я. «И рад, что ты не встала на сторону Тхалсы в этом бою. Я никогда не любила эту склизкую ракушку», — фыркнула Урмата, бросив взгляд на продолжавшую дрейфовать по озеру Тхалсу. По словам Рея, когда он спас меня из ее створок, моллюск, осознавшая свое поражение, попросила не убивать ее, и, получив это обещание, просто закрылась и ушла в себя, не предпринимая даже попыток к бегству, видимо, приняв свою судьбу. Зачем же тогда поклялась ей в верности? Это был наш уговор. Мы сразились, и тот, кто проиграл, стал подчиненным победителя. Она оказалась немного сильнее, но это не значит, что она стала мне нравиться. У этой устрицы нет никакого представления о чести, я заметил. Именно поэтому она в итоге и проиграла, произнесла Урмата, явно твердо уверенная в своей правоте. Вполне возможно. Итак, что ты намерен делать с этой страной? Почему еще не заявил свои права на территории Тхалсы? Мне это не интересно. Предпочту свободу. Тем не менее, оставлять эти земли без присмотра тоже не хочу. Ты не против стать их покровительницей вместо Тхалсы? Нет, конечно, усмехнулась Урмата. Мы ведь изначально за власти сражались. Но ты правда не хочешь стать тут хозяином? С такой силой, как у тебя, эти земли в итоге смогли бы подняться до уровня страны из Большого Союза. Не хочу, чтобы меня что-то тянуло назад. А мы можем последовать за тобой? Вдруг подал голос другой Майгу, высоченный, ростом метров 30, двухголовый журавль. Его я вроде как даже помнил. По крайней мере, помимо Тизина был только один клан, одаренные которого пользовались двумя типами магии, водой и ветром. Звали его, если мне не изменяла память, Чусилага. Да, мне бы тоже хотелось пойти с тобой. Из ровного круга вышла неожиданно мускулистая, будто ежедневно ходила в зал тягать железо, прямоходящая жаба ростом метров 5. Следом за ними еще несколько майгу сделали шаг вперед. В итоге желание следовать за мной изъявил почти десяток богов. Вы можете присоединиться ко мне, но, во-первых, нужно будет пройти тест, а Быкова я к себе не возьму. И во-вторых, вы должны понимать, что это будет не увеселительная прогулка. Моей целью является война с империей, в итоге, если не сдохну сам, то убийство Палема. Так что трусы и слабаки сразу долой. Если после первого условия никто не вернулся в строй, то вот второе отвадило почти всех. Большинство отступило, и единственными, кто так и остался упрямо стоять на месте, оказались как раз первые, кто заявил о готовности ко мне присоединиться. Двухголовый журавль, чусилага и мускулистая жаба. Хорошо, с вами решим чуть позже. Остальные, можете спокойно разрывать свои клятвы со мной, при условии, что вы тут же принесете новую клятву Урмате. А ты, я повернулся к богине дуэлей, поспеши заявить права на эту землю. Дальше все развивалось уже вполне мирно и даже как-то обыденно. Майгу подходили по очереди и разрывали свои клятвы, после чего клялись Урмате. Авторитет богини дуэлей среди моих гудхалсы был очень велик. Никто даже не подумал ни оспаривать ее право на главенство, ни отказываться от принесения ей клятвы. Хотелось надеяться, что с изменившимся руководством эту страну будет ждать лучшее будущее. Проверка двух кандидатов на вступление в мою команду прошла тоже без особых сложностей. Да я и не требовал от них ничего сверхъестественного, лишь попросив продемонстрировать свои способности и провести со мной небольшой спарринг. О дарах Чусилага я помнил правильно, это были вода и ветер. Жаба, или точнее жаб, которого звали Гвурик, оказался обладателем дара силы. Они оба подтвердили свои клятвы мне, а затем отказались от своих территорий, чтобы иметь возможность свободно перемещаться вместе со мной без влияния закона о невмешательстве. К тому моменту, как со всеми этими делами было покончено, как раз оклемался Ишита, и на него обожествление подействовало куда сильнее, чем на девушек. Внешне он почти не изменился, лишь глаза стали кромешно черными, без белка и радужки. Но тело япончика стало почти таким же эфемерным и полуматериальным, как у самого Дарнака. Не используя ману, и если он не уплотнялся специально, можно было просто провести рукой сквозь него, ощутив лишь небольшое сопротивление. И при этом самому Шиита от этого было ни тепло, ни холодно. А его невидимость теперь мог раскусить только я с моими глазами. Ну, точнее, глазом. Впрочем, самого япончика это не испугало и не расстроило. Наоборот, он был очень рад, что наконец-то сможет помочь мне, не только поднося бумаги и будя по утрам. И, разумеется, он тоже принес мне присягу как майгу. И вот, когда я уже подумал, что со всеми делами в бывшей Тхалсе мы закончили, Тириан, после демонстрации Шиита его новых возможностей сидевший, тупо уставившись в одну точку, вдруг подскочил и ткнул в меня пальцем. «Я тоже так хочу, Тим, стать майгу, да, убей моего бога и отдай мне его дар. У вас с Серхопом, насколько я понял по твоим рассказам, вроде бы были неплохие отношения. Плевать». В глазах Тириана бегали безумные искорки. «Если так я смогу стать сильнее и проводить более подробные и сложные исследования, то Серхоп должен умереть. Да вот тебе и верный последователь». Впрочем, пытаться переубедить Тириана я точно не собирался. Майгу-целитель в команде был куда полезнее, чем просто целитель, тем более что на своей шестой ступени Тириан уже не смог бы мне исцелить даже порезанный палец. А то, что для этого придется убить виноватого, по сути, только в плохом чутье на людей, бога, уже вопрос десятый. Вот только была одна проблема. «Тириан, напомни-ка мне, я правильно помню, что твой бог, хотя самый отшельник, имеет довольно серьезного покровителя?» «Да-да», — отмахнулся безумный ученый. «Его отец, Майгу, покровитель королевства Ларга, члена Большого Союза, бла-бла-бла, кому не плевать. Хочу себе дар, отправляемся немедленно. Если я не получу свой дар, я перейду на сторону империи, вот увидишь. Давай, нельзя ждать ни минуты. Ларга, родина Иргла и Асваля, как тесен, оказывается, мир. Что же, по крайней мере теперь я знал, куда отправиться после Тхалсы». Глава 34. Саму Тхалсу, огромного пресноводного моллюска-жемчужницу, я в итоге решил не убивать. Без своего дара она была совершенно безобидна и, переданная на попечение Урмате, в итоге оказалась в роли эдакого экзотического домашнего животного. Не знаю, как для самой Тхалсы, но как по мне это было наказание, достойное ее подлости. Еще около недели мы провели в столице новоиспеченного королевства Урмата, чтобы проследить за сменой власти и в случае чего помочь новой богине-покровительнице страны. И, надо сказать, после того, как королевская семья вместе с дюжиной разных кланов лишились своей магии, переполох поднялся знатный. Однако благодаря слаженной работе Урмата и других майгу, присягнувших ей на верность, а также тому, что вместе с Тхалсой я убил покровителей почти всех кланов сторонников королевской семьи, государственный переворот произошел куда безболезненнее, чем в Залле. Разумеется, в ближайшем будущем стоило ожидать и волнений, и нестабильности, и скорее всего вторжение империи. Но по крайней мере перед лицом всех этих невзгод новое государство не осталось полностью беззащитным. Клан Тизин, неофициально разделенный на три ветви, после долгих обсуждений с Эллисой было решено оставить там, где он был изначально. Да, нам обоим было бы куда спокойнее, если бы клан всем составом переехал в Залу. Но, во-первых, такие потрясения могли слишком сильно повлиять на простых членов клана, не связанных напрямую со мной, Эллисой или Исмой. В результате от и так немногочисленного клана Тизин после долгих дней пути вполне могли остаться только рожки да ножки. А во-вторых, с учетом всех опасных и непредсказуемых ситуаций, в которые я еще мог попасть в будущем, включая потенциальное противостояние с самим королем Залы, куда безопаснее для невероятно слабых по глобальным меркам членов клана, куда безопаснее было остаться здесь, под присмотром Урматы. Одаренным клана просто без особых подробностей объяснили, почему теперь они не смогут использовать несколько видов магии одновременно, а простым членам даже таких вещей не сообщили, оставив их в блаженном неведении относительно произошедшего с их прошлым покровителем. Единственным человеком из клана Тизин, которого я решил взять с собой помимо Эллисы, был Марнан, старик, теперь выглядевший куда моложе, чем при нашей первой встрече и наверняка способный сыскать расположение у немалого числа юных 40-летних барышень, внутренне все еще был очень подавлен. Физическое исцеление помогло частично восстановить ментальное состояние, по крайней мере сейчас при виде меня он не начинал плакать и просить прощения, и в целом вел себя совершенно нормально. Но я прекрасно видел, что Марнану по-прежнему очень плохо, и не хотел, чтобы он, после того, как мы с Эллисой исчезнем, вновь впал в апатию. На этот раз с ним рядом уже не окажется человека, которому старик будет не безразличен настолько, чтобы продолжать присматривать за ним несмотря ни на что. Так что, хотя присутствие одаренного всего третьей ступени в команде и накладывало определенные ограничения, это решение я принял без каких-то долгих раздумий. А когда Марнан нашел бы себе какую-нибудь молодуху и прекратил горевать о прошлом, мы бы просто ушли, оставив его наслаждаться заслуженной пенсией. Шита, в отличие от Эллисы, от своих последователей решил полностью избавиться. Хотя нельзя было сказать, что за те пару месяцев, что он провел в клане Дарнак, с ним обращались как-то особенно плохо, ничего хорошего от них он тоже не увидел. И так как решил следовать за мной, без особых сомнений просто оборвал все связи, полностью уничтожив клан Дарнак. Тириан, нашедший в одном из поместий столицы один осколок закона Катриона, с тем же успехом за эту неделю обнаружил и еще 4, вычислив таким образом всех предателей и сторонников империи. Осколки, закон из которых я бы все равно не смог поглотить, я просто припрятал на случай, если нужно будет снова связаться с Байгу Богомолом. Таким образом все дела, которые оставалось сделать в Тхалсе, были завершены. За неделю Исма, Эллиса и Шиита полностью восстановились после обожествления, и мы все вместе, компания из 9 человек и уже аж 8 Майгу, попрощавшись с Урматой, двинулись в обратный путь. На этот раз, однако, дорога до оплота заняла уже не 3 дня, а всего 4 часа. Схватив Гвурика в лапы, а нас всех уместив на своей широченной спине, Чусилага, по размерам вполне сравнимый с каким-нибудь пассажирским самолетом, с комфортом домчал нас до границы по небу. Немного подумав, я решил не останавливаться и не забирать Руби. 10 дней охоты могло быть достаточно, чтобы привыкнуть к самостоятельности. Но этого совершенно точно было мало, чтобы из домашнего питомца, оберегаемого от всех бед, вырос настоящий зверь. Я чувствовал, что с Руби все в порядке, и это было главное. А еще пара-тройка недель охоты в одиночку ей уж точно не повредят. Да и передвигаться с такой скоростью и комфортом, учитывая Лису, которая, в отличие от меня, не умела менять свой размер, было бы невозможно. Не останавливаясь, мы перелетели кряж 5 великих и устремились дальше почти ровно на север. Королевство Ларга, родина Эргла и Асваля, а также единственное место, где можно было узнать хотя бы примерное местонахождение бога Тириана, Серхапа, находилось на крайнем севере. На земле примерно в этих широтах располагались Финляндия и Норвегия. С таким жестоким климатом, порождавшим пропорциональную жестокость местных монстров, люди не выжили бы, если бы не научились делать что-то лучше всех остальных и не стали незаменимыми. И жители Ларга, благодаря тому, что на территории королевства были открыты десятки крупных месторождений самых разных металлов, стали мастерами печи и наковальни. Кузнецы Ларга считались лучшими во всем Большом Союзе, а возможно и лучшими в ТИЕ. Именно отсюда было родом 90% оружия, используемого сильнейшими одаренными вроде Ялианы Шерли или самого Кримзона. И в результате, хотя сам бог Ларга, а также его королевский клан, на протяжении последних 500 с хвостиком лет вели максимально мирную политику, а страна даже не имела регулярной армии, нападать на Ларга не решались не только другие страны Большого Союза, но и даже империя. Правда, тут скорее дело было не в том, что полимцы боялись возмездия со стороны союзников Ларга. Официально, разумеется, это нигде не подтверждалось, и скорее наоборот, признавалось клеветой и антипропагандой. Но все, кто хотел знать, знали, что свои клинки Ларга продавали и полимцам тоже. Просто делали это втихую и не в массовом формате, работая исключительно с частными заказами сильнейших и богатейших людей империи. Насколько я успел выяснить, сидя в тигрином клыке и читая разные исторические книги, вопрос о том, что Ларга торгует и нашим и вашим, периодически всплывал и в широких СМИ. Невозможно было идеально скрывать каждую сделку. Тем не менее, каждый раз эти обсуждения заминались, и никаких претензий ни кузнецам Ларга, ни королевству в целом, другие страны Большого Союза не предъявляли. И даже имперцы, которым по идее было бы выгодно официально подтвердить сотрудничество с Ларга, чтобы вбить клин между государствами Большого Союза, молчали в тряпочку. Причина такого единодушия могла быть только одна. Всем были просто позарез нужны именно мечи Ларга, и никакие другие. Вот что значило качество. А лучшими кузнецами в самом Ларга были, естественно, члены королевского клана. Последователи бога Ларга, обладавшего дарами огня и металла, они по определению были мастерами ковки, и сравниться с ними не мог никто. И хотя Тириан настаивал на том, чтобы немедленно вызнать местоположение Серхапа и отправиться его убивать, я решил не портить отношения с такими ребятами с самого начала. Выследить покровителя нашего безумного ученого можно было и после. Тем более, что у меня в налаживании связи с кланом Ларга был свой корыстный мотив. Имея волчий доспех, в дополнительной защите я не нуждался. Прошедшая вместе со мной обожествление броня имела идеальный, по моим меркам, баланс гибкости, легкости и прочности. А главное, могла становиться еще лучше, постепенно пропитываясь моей мировой аурой. Однако бой против Тхалсы и ее прихлебателей показал, что дар превращений, по крайней мере пока он будет оставаться в своем третьем классе, не сможет заменить мне полноценного оружия. Костяные или чешуйчатые перчатки и сапоги, которыми я покрывал руки и ноги, за время сражения ломались раз 10, иногда нанося мне самому урон даже больший, чем моим врагам. Если бы у меня были настоящие боевые перчатки и сапоги, мои руки точно не были бы травмированы настолько, что под конец сражения я в принципе потерял способность их использовать. Да и я-то и кандуги, вероятно, не сумел бы так просто оставить меня хромым, если бы на ногах у меня была сталь.